Глава 5. «Пошел ты к черту!» — в бешенстве заорала Элен, выгибаясь дугой. Гнев в мгновение ока выпалил весь накопившийся в ней страх, уничтожил панику, застил глаза. «Не трогай меня! Не трогай! Только посмей, и я убью тебя!» Ответом ей был негромкий сумасшедший смех. А потом она ощутила на своем лобке прикосновение мокрых, трясущихся мелкой дрожью от возбуждения, тонких губ. И это было самое отвратительное ощущение из всех, испытанных ею в жизни. Совсем не таким она представляла подобный момент. Совсем не таким. «Давай же, кричи! Сопротивляйся! Стани, сучка! Маленькая мокрая сучка!» Стефан обратил к ней раскрасневшееся лицо. Его губы блестели. Элен чуть не потеряла сознание. Ее желудок скрутился в тугой морской узел. Она начала задыхаться. «У тебя сладкая киска, очень сладкая. Тебе непременно понравится то, что я хочу с ней сделать». Гилрой одним прыжком оказался на столе, устроился меж раздвинутых ног девушки и завороженно уставился вниз ее живота. Элен, зарычав, попыталась дотянуться до него. Напрасно. Как бы она ни напрягала мышцы, ни сгибала ноги в коленях, у нее ничего не выходило, кроме слабых, бесполезных движений. Стефан глумливо захохотал, становясь на колени и вновь ныряя лицом к ее промежности. Из глаз Элен брызнули слезы. Лучше бы Аткинс вместе со способностью двигаться лишил ее и всей чувствительности и оставил такой. Как же ей сейчас хотелось превратиться в неподвижную деревянную колоду, которая не чувствует ничего ниже шеи. Но она чувствовала, и это чувство наполняло ее отвращением. Она ощущала себя униженной, растоптанной, очень грязной и мерзкой. Но вместе с тем в ее тело в определенных точках пронзали острые иглы запретного наслаждения. Когда язык Стефана касался ее там, она вздрагивала, по телу пробегала сладострастная дрожь, а с искусанных губ начинал срываться стон, и она ничего не могла с собой поделать. В ней бешеным водоворотом закрутился клубок, сплетенный из постыдного, жуткого по своей сути запретного удовольствия пополам со жгучей ненавистью и отвращением. «О, ты стала такой влажной, милая!» — приглушенно пробормотал Стефан, не поднимая головы. Девушка злобно смотрела на его светловолосую макушку. Она бы отдала все на свете, чтобы у нее были свободны руки и что-нибудь тяжелое в них. Вид, разлетающийся на окровавленные куски черепной коробки Стефана, принес ей небольшое облегчение. «Боже, кажется, я начинаю сходить с ума», — мысленно заскулила девушка. «Я превращаюсь в жаждущую убийство маньячку». Раньше она и допустить не могла мысли причинить кому-нибудь боль. Гнев вновь заворочился в ней, грозно порыкивая и вытесняя все остальные чувства. Элен попыталась отрешиться от происходящего, не обращать внимания на Стефана и ощущение, что дарил его мерзкий язык. Она уставилась в потолок остекленевшими глазами и представила, что находится далеко отсюда, где-нибудь за городом, среди зеленых, пахнущих весной рощ, там, где густая зеленая трава щекочет босые ступни, где теплый ветер ласково целует разгоряченное лицо, где нет ни боли, ни страха, ни желания убить кого-то. «Почему ты перестала шевелиться?» Она не сразу сообразила, что Стефан прекратил свои движения и возмущенно зыркал на нее. В его задрожавшем от ярости голосе слышалось кровное оскорбление. «Тебе что, стало скучно? Ах ты, маленькая дрянь, шлюха! Тебе что, захотелось чего-то посерьезнее, да? Ты хочешь, чтобы я засунул кое-что в твою мокрую дырку? Шлюха!» Голубые глаза Стефана бешено вращались, с губ слетала слюна. Он стал похож на чокнутого. Элен спокойно выдержала его безумный взгляд. В ней стало просыпаться странное, неведомое доселе чувство. Гнев начал разрастаться в нечто большее. Еще никогда Элен не ощущала ничего подобного. Ярость, но холодная. Гнев, но контролируемый. Ей казалось, что направь она свой гнев на что-то бессвязно орущего ей в лицо Стефана, и оттого полетят одни кровавые ошметки. В Элен просыпалось чувство, похожее на пробуждающуюся лавину, на свирепость затронутого зимой медведя, на отчаянии, готовой разорвать любого в клочья волчицы, у которой хотят отнять ее щенков. Девушка уставилась на разместившегося меж ее бедер сумасшедшего светловолосого парня. Глаза Элен сузились, в груди что-то запекло. Жар, грозящий превратиться в бушующее пламя, а гнев был теми мехами, что раздувал его. «Ты смотришь на меня, как на последнее дерьмо!» Красный, как кумач, Стефан склонился над ней. Брызжущие из его рта капельки слюны падали ей на лицо. Но ей было все равно. «Смотри, сучка, смотри! Как тебе понравится вот это?» Рука Стефана, противная и липкая от пота, жадно зашарила по ее обнаженному животу. Элен в сотый раз содрогнулась. По телу побежали мурашки. Сквозняк холодил ее голые ноги. Но внизу живота стало жарко, а в груди, тяжело вздымающейся под скомканной рубашкой, еще жарче. Казалось, еще немного, и от нее можно будет раскуривать трубку. «Ты хотела этого? Хотела? Дрянь!» Внезапно, ощутив резкую боль внизу, Элен вскрикнула, тут же прикусила губу. «Он попытался всунуть в нее свою лапу», — поняла она. «Этот подонок хотел всунуть в нее свою вонючую корявую лапу». Стефан поднес к ее лицу руку. Указательный и средний палец были окрашены в красный цвет. Кровь. Это была ее девственная кровь. Безумно расширившиеся зрачки юноши чуть ли не целиком заполняли глаза. Он едва не задыхался от похоти, с трудом выдавливая слова. «О, это просто невероятно!» Он сунул пальцы себе в рот и шумно облизал их. Его губы запачкались кровью. Элен затряслась. Ярость окутала ее, захватила каждую клеточку тела. Стягивавшие ее ремни угрожающе заскрипели. Но Стефан не обратил на это никакого внимания. Он, задыхаясь, нес совершеннейшую околесицу. «Моя сладкая, у тебя такая вкусная кровь! Я хочу еще! Еще! И сейчас ее будет очень много! Столько, что ты умоешься ею! Нет, нет, нет, не бойся, я не причиню тебе вреда! Мы только вскроем твою раковину и сделаем это вместе. Сейчас, сейчас!» Он засуетился, спуская штаны, и не увидел, как потемнели глаза девушки. Он не услышал, как тонко запели натянутые струнами ремни. Он не понял, что Элен в одну секунду неуловимо изменилась. Впрочем, она и сама этого не поняла. Стефан почти проник в нее, когда в наполненной тяжелым дыханием девушки и его прерывающимся пыхтением комнате раздался хлесткий, бьющий по ушам звук. Словно невидимый великан изо всех сил звонко хлопнул в ладоши. 4 раза подряд. Стягивающие конечности Элен ремни лопнули один за другим. Девушка даже не заметила, как это произошло. Она не делала ничего особенного. Всего лишь, рыча сквозь зубы, пыталась освободиться. Хлоп! Хлоп, хлоп, хлоп. Это было просто райское пение. Треск рвущейся сыромятной кожи казался изысканнее звуков любой песни. Элена ошеломленно повернула голову, уставившись на обрывки ремней на своих запястьях. Попробовала подтянуть ноги. Их тоже более ничего не сдерживало. Невероятно! В голове девушки пульсировал ледяной гнев. Ярость рвалась из каждой поры ее кожи. Глаза стали темнее ночи. Элен еще никогда не чувствовала себя настолько сильной, свободной и решительной. Гнев победил в ней все остальное. Стефан замер, скрючившись меж ее раздвинутых ног. До него медленно стала доходить вся невероятная ситуация. Он, изумленно округлив глаза, таращился на девушку. Из уголка его рта стекала тоненькая струйка слюны. Он совершал судорожные глотательные движения, пытаясь что-то сказать, и не мог. Просто смотрел и медленно покрывался ледяной коркой ужаса. Что-то пошло не так. Что-то конкретно пошло не так. Аткинс обещал покорную и податливую жертву, надежно привязанную к столу. Обессиленную девушку, измученную опытами. Но что, черт возьми, происходит? Наверное, последние слова он выкрикнул вслух, потому что Элен, не менее пораженно глядя на него, подумала, что и сама не знает. Она лежала как парализованная, понимая, что случилось нечто невероятное. Она освободилась. Сама. И обрывки ремней были тому доказательством. Но как? Как стало возможно, чтобы слабая, измученная девчонка порвала ремни, способные удержать обезумевшего носорога? А не задается ли она в данный момент совершенно ненужными вопросами? Тут же приплыла абсолютно трезвая мысль. «Детка, незнамо как, но у тебя появились силы 10 мужчин. Так какого же черта ты тут лежишь, как камнем пришибленная, и распускаешь сопли? Беги, беги, пока эти загадочно объявившиеся силы тебя еще не покинули. Беги из этих стен, беги, куда глаза глядят. Не думай ни о каких последствиях и не щади никого, кто бы ни встал у тебя на пути. Они все здесь, все против тебя». «Какого дьявола ты творишь, мерзавка?» — сдавленно пробулькал Стефан, застыв испуганным кроликом, попавшим под убийственный взгляд удава. Со спущенными штанами, поникшим пенисом, потный, со спутанными волосами, он выглядел до того нелепо, что Элен тихонько хихикнула. Смешинки рвались из нее истеричными искрами, и она никак не могла их остановить. Оставалось только в который раз прикусить губы. «Так, пора выбираться отсюда». «Шлюха! Я тебя спрашиваю, что ты наделала?» По бабье взвизгнул Стефан. До него никак не дошло, что от девушки начало веять отнюдь не шуточной угрозой. «Что с тобой сделал Аткинс? В кого он тебя превратил, твою мать? Так не должно было быть!» «Аткинс». Элен замерла. Как же она сразу не додумалась? «Операция». Психиатр думал, что подавил ее волю. Сделал из нее послушную, подчиняющуюся кодовым фразам марионетку. Но не изменил ли он ее еще больше? Настолько, что даже сам не подозревает об этом. Или же проснувшаяся в ней сила – это какой-то побочный эффект? Помнится, подручные Аткинса намекали, что не все их опыты заканчивались удачно. Частенько случалось, что эксперименты выходили из-под контроля. «Так, может, и она тоже вышла?» «Тебе не кажется, что твой поганый отросток тебе больше не понадобится?» – прошипела Элен, резко поднимаясь и садясь напротив Стефана. Гилрой, не удержавшись, опрокинулся навзничь. Элен сноровисто подтянула свои обнаженные ноги и встала на коленки, поправляя рубашку. «Хорош! Она за сегодня достаточно насверкалась своими прелестями. Хорошего понемножку!» «Чертова шлюха!» — вскочил Стефан и с ненавистью ударил ее наотмашь по лицу. Элен схлопотала нехилую пощечину, оставившую на коже горящий красный след. Она инстинктивно дернула головой. Волосы, взметнувшись, упали ей на спину. Девушка провела изнутри языком по щеке. Как ни странно, боли от удара она почти не почувствовала. Так, легкое прикосновение кончиками пальцев. Вот на что это было похоже. Гилрой, чертыхнувшись, затряс отбитой рукой. Ему, в свою очередь, показалось, что он со всего маху влепил по каменной стене. «Никогда! Больше никогда не смей бить меня!» Очень тихо сказала Элен и толкнула его в грудь. Стефана как ветром сдуло. От удара он пушинкой слетел со стола и шмякнулся на пол, со всего маху приложившись спиной к дубовому паркету. Из младшего Гилроя вылетел весь дух. Он лежал, выпучив глаза и широко раскрыв рот. В груди расползалась острая, рвущая внутренности боль. У него было такое ощущение, будто его легнула лошадь. Элен, мягко как кошка, спрыгнула со стола, про себя отмечая, насколько она стала подвижной и ловкой. Ей казалось, что если как следует подпрыгнуть, то она взлетит. По всему телу разлилась поразительная легкость. В венах бурлила требующая выхода энергия. Сила распирала девушку. Она была готова свернуть горы. Бежать. Только бежать. Неизвестно, сколько пробудет с ней эта невероятная мощь. Не время удивляться и предаваться раздумьям. Как и не время причитать и сомневаться. Потом. Все потом. И слезы, и мысли, и прочее. Главное — выбраться из больницы. Но сначала... Она подошла к распластанному на полу Стефану. Он уже пришел в себя и с кряхтением пытался подняться. Элен поставила босую ступню ему на грудь и надавила. Ей показалось, что слегка. Юноша же охнул и безвольно откинулся на спину. «Чертова сука!» — прохрипел он. «Ты пожалеешь, доктор Аткинс!» «Да-да-да, твой разлюбезный доктор Аткинс!» Нехорошо улыбнулась Элен. сверху вниз, глядя на него. «Давай, беги к своему лучшему другу, поплачься ему в жилетку. Может, он еще какие тебе капли выпишет. И еще одно. Не смей больше никогда оскорблять меня». Повинуясь внезапному порыву, Элен наклонилась, схватила не успевшего и пискнуть Гилроя за грудки, играючи вздернула в воздух, подняла на целый фут и швырнула его, как котенка, через всю комнату. Стефан пролетел несколько ярдов и грохнулся на письменный стол, разнеся его в щепы. Он упал на пол, в горячке попытался подняться, но его руки подломились, и он без сил рухнул ничком, уткнувшись окровавленным лицом в деревянные обломки. «Мебель дешевка, как и ты, мразь!» процедила Элен, погасив в себе резкий порыв подойти к потерявшему сознание подонку и еще раз как следует приложить его. «К дьяволу! Ей нужно уходить! Не равен час на звуки борьбы прибежит кто-нибудь из персонала лечебницы, и тогда будет намного сложнее уйти!» Она слабо представляла себе направление, по которому следует бежать, но не сомневалась, что выберется. Она просто должна. Выбора-то у нее нет. В больнице она не останется. Не обращая внимания на босые ноги и то, что бежать она собралась, по сути, почти что в чем мать родила, Элен решительно направилась к двери. Тут же остановилась и мрачно уставилась на длинный, достигающий лодыжек подол рубашки. Нет, в прошлый раз она бежала недостаточно быстро. Девушка наклонилась и одним движением по кругу оторвала от подола рубашки солидный кусок, существенно укоротив ее. Увидев свои голые коленки, Элен усмехнулась. Валяющийся в беспамятстве Гилрой наверняка бы оценил ее внешний вид. Схватившись за ручку, Элен дернула. Странно, дверь была заперта и, похоже, снаружи. Она не припоминала, чтобы вошедший в комнату Стефан возился с замком. Значит, снаружи кто-то стоит и ждет, когда наигравшийся с нею Стефан даст о себе знать. А внутрь не ворвались только потому, что были гарантированно уверены, что весь поднятый шум относится к затеянным гостям лечебницы забавам с беспомощной пациенткой. Ну что ж, Элен решила быть хитрой. Сила не всегда ломает стены. Она просто постучала. За дверью послышался неясный шорох и звяканье металла. Скрип, поворачиваемого в замке ключа. Вид медленно открывающейся двери. Элен от нетерпения пританцовывала и едва сдерживалась, чтобы не ударить в дверь плечом. Достаточно. Не дождавшись, пока дверь полностью откроется, она юрким ужом проскользнула в образовавшуюся щель и очутилась в каменном туннеле тускло освещенного коридора. Прямо напротив, в огромном изумлении, вылупившегося на нее санитара, похожего на переодетого в больничную форму портового грузчика. «Эй, ты это чего?» Его удивлению не было предела. Уж кого-кого, а ее он ну никак не ожидал увидеть. Верзила заглянул через голову невысокой девушки в кабинет. Настежь распахивает дверь. Ему хватило секунды, чтобы увидеть и оценить произошедшее. «Твою же мать!» Резко отпрянув в сторону, санитар схватился за просунутую за ремень короткую дубинку. Переминающаяся с ноги на ногу девушка уже пожалела, что не стянула со Стефана туфли. Каменный пол был просто ледяным, но сейчас на нее надвигалась куда как более серьезная проблема. Однако санитар совершил ошибку. Он не стал бить тревогу, справедливо рассудив, что справится с хрупкой на вид молоденькой девушкой и сам. И, конечно, Бугай совершенно не ожидал того, что произошло. Элен в последний момент перехватила его взявшуюся за дубинку руку. Пальцы девушки сжались на волосатом запястье, и в коридоре послышался отчетливый хруст костей. Санитар только охнул, враз посерев в тон своей робе. Оскалив зубы, Элен изо всех сил ударила его сжатым кулачком в челюсть. Девушка сама не понимала, что движется с невероятной для глаз обычного человека скоростью. Для Верзилы в воздухе лишь мелькнуло что-то смазанное, подобное растянутому хвосту кометы. В следующий миг на его мясистую физиономию обрушился паровой молот. С разбитым в кровь носом он взлетел в воздух и с нулой кучей тяжело рухнул на каменные плиты. Элен неверяще уставилась на свой кулачок, стряхнула с пальцев кровь, и тут ее взгляд упал на ноги вырубленного санитара. Девушка немедля бросилась к нему и принялась торопливо расшнуровывать его ботинки. Удивительно, но у здорового мужика оказались на редкость маленькие ступни. Самую малость больше, чем у нее. Ботинки санитара пришлись ей почти в пору. Только бы теперь не натереть ноги. Стягивать с него вонючие носки Элен побрезговала. «Так, теперь куда?» Она посмотрела вдоль коридора. «Вперед! Только вперед!» Почему-то ей показалось, что она находится в подвальном этаже. Она до сих пор не увидела ни одного окна. А от каменных коридорных стен, не говоря уже о поле, ощутимо тянуло холодом и сыростью. Ей надо выбираться наверх. И ни одна дверь не удержит ее. Девушка побежала. Она летела, как выпущенная из лука стрела. Черт возьми, она неслась, как чемпион по бегу. Не сдержавшись, Элен заливисто захохотала. Она упивалась новоприобретенными возможностями. Это было чем-то потрясающим. Она пробежала уже несколько десятков футов, когда свода коридора огласил истошный вой сирены. Элен чуть не споткнулась, но тут же взяла себя в руки. К дьяволу! Она же не думала всерьез, что ее так никто и не хватится. Наверняка кто-то вошел в комнату и обнаружил Стефана. Да и валяющегося в коридоре санитара было тяжело не заметить. Девушка повернула за угол, дивясь тому, что все еще никого не встретила. «Вечер!» — озарило ее. «Скорее всего, сейчас поздний вечер или ночь, поэтому больница опустела. Тем более, если учесть, что это место не для всяких глаз, и абы кого сюда не пускают». «Ну уж нет!» Она не станет испуганно жаться к стене дрожащей мышкой и в страхе закрывать глаза. Она не будет дожидаться, когда за ней придут. Аткинс быстро сообразит, что к чему, и на ее поимку будут отряжены особые силы. Ей остается надеяться на то, что у нее все еще есть время, что, воспользовавшись суматохой, она сможет ускользнуть. Наверняка сейчас в больнице намного меньше людей из обслуги, нежели в дневное время. Возможно, Аткинсу и некого будет особо отправлять на охоту за ней. Не может быть у него на привязи целой сотни отборных головорезов, выреженных в робосанитаров. А если даже и есть, то и у них должно быть время на отдых, которое они проводят за пределами больничных стен. Мысли стремительно проносились в ее голове, едва поспевая за быстрым бегом. Сирена, не умолкая, продолжала надрываться. Резкие, режущие ухо металлические звуки разносились по всему коридору. Не иначе, как уже вся больница поставлена на голову. И времени остается все меньше. Элен порадовалась тому, что обула ботинки нокаутированного мордоворота. Босиком бежать было гораздо хуже. Да, она стала намного сильнее, быстрее и выносливее, но отнюдь не превратилась в непробиваемую бесчувственную мраморную статую. Хотя кто знает, как дело дальше пойдет. Девушка добежала до очередной перекрывающей коридор решетки с замкнутой на висячий замок дверцей. «О, нет!» Она остановилась, в отчаянии глядя на толстые железные прутья. «Что, поворачивать назад? Туда, где ее уже дожидаются с ловчими сетями и дубинками? Ни за что!» Элен решительно взялась за прутья и, гортанно вскрикнув, изо всех сил потянула их в разные стороны. Ее ладони обожгло жарким огнем. С протестующим стоном толстые железные стержни выгнулись, будто на время превратившись в гибкие здоровенные макаронины. Девушка остолбенела, пораженно уставившись на результаты своих усилий. Невероятно! В образовавшуюся прореху теперь легко пролезет даже ее большая задница. Дальше! Бегом! Изумляться она будет потом! Элен ловко пролезла между изувеченными ее тонкими руками прутьями и побежала дальше. Чуть позже пришла мысль, а почему она не попыталась просто сломать замок? Невольно усмехнувшись, Элен повернула по коридору направо и увидела ступеньки, поднимающиеся наверх лестницы. Лестница вела в темный проем. Свет тускло горевших лампочек обрывался за этим поворотом. Но почему-то девушка ни капли не сомневалась, что ступеньки выведут ее на свободу. Возможно, она упрется в еще одну преграду. Дверь, например. Но... Элен агрессивно сжала кулаки. Ее ничто не остановит. Если понадобится, она шею сломает, но выберется отсюда. Обратно на операционный стол она вернется только мертвой.